Глава 13. Санвика, Перун. Дожидающие нас Кенны мы добраться не успели. Похоже, неизвестный из модуля изрядно переполошился, услышав звуки моего чарующего голоса, и поднял на лапы всех тварей города. Так что нам пришлось изрядно поплутать по улочкам Санвики, уклоняясь от встречи с разнообразными тварями, и при этом стараясь не слишком долго задерживаться на одном месте. Не знаю, по какой причине, но стоило мне только прекратить двигаться, как эфир вокруг меня начинал сгущаться, и тотчас в пределах видимости возникали проклятые пауки. Нет, я для успокоения души еще пару раз попытался вступить с ними в схватку. Но, как и раньше, твари успевали среагировать на мои атаки и ускользнуть от них. В моей спутнице дела обстояли еще хуже. Если она обычных тварей, за исключением особо крупных, валила на раз-два, то пауки за эти две стычки умудрились изрядно попортить прическу красавицы. И, судя по всему, в этом она винила именно меня. Вот прям чую интересный разговор после того, как выберемся из города. «Стоять!» — поднял я руку, давая сигнал Син прекратить калечить сухопутных каракатиц, имевших глупость выпрыгнуть на нас, когда мы пробегали. «Суслик, это вы стреляете?» «В данный момент нет», — произнесла девушка, хотя прямо сейчас, даже сквозь какофонию, издаваемую зверьем, отчетливо слышал выстрелы. «Отлично, значит, помимо психа из башни есть еще кто-то в городе», — сказал я и посмотрел на Агаши. Та, откинув измочаленных тварей в сторону, демонстративно отряхнула руки, хоть и не использовала их при геноциде монстров, и пожала плечами. «Суслик, мы продолжаем разведку. Попробуем добраться до тех, кто стреляет. Судя по всему, это недалеко, где-то севернее ворот», — доложил я Кэмпбелл. «Приняла. Основная масса тварей через нас уже прошла. Пробегают только мелкие стайки, так что мы снимаемся с места и идем параллельным вам курсом. Как обнаружите стрелявших, сообщите точные координаты. Выйдем прямиком на вас». «Принял, суслик, отбой». Закончив разговор, повернулся к подошедшей Агаши. Увидел, как в конце переулка, куда мы забежали, избегая встречи с очередной стаей, появилась красно-зеленая паукообразная тварь. А где одна, там и 10. Похоже, короткий перекур подошел к концу. «Что, опять на крыше?» — недовольно произнесла Син, когда увидела, как я подскакиваю к стене многоэтажного дома и, спарывая ее эфиром, начинаю карабкаться вверх. «Кто бы жаловался?» — буркнула я в ответ, стараясь как можно быстрее перебирать руками и ногами. Каким бы легким я ни был, на мне бронекостюм, и он как бы не ночная пижама, весит ого-го, так что ползти по вертикальной стенке было еще тем удовольствием. Я с долей зависти смотрел на то, с какой легкостью впиваются в бетонную стену черные змеи, подтягивая за собой хозяйку. Так что подняться я успел только до 4-го этажа 7-этажного дома, когда на меня упали черные жгуты и потащили на крышу. Однако любоваться на довольную собой Агаши я не стал, бросив за спину очередную гранату. Цилиндрик отработал штатно, так что через 3 секунды я услышал хлопок, а после снизу раздалось возмущенное щелканье пауков. Вот не любят они яркий свет. Осмотрев крышу и прислушавшись к непрекращающейся стрельбе, прикинул маршрут. Хорошо, что я еще молодой и бегать люблю. До места стычки мы добрались спустя долгих 15 минут, преодолев пару кварталов по крышам и таки сумев оторваться от назойливых пауков. В этом районе здания не особо пострадали, так что подойти к методично отстреливающемуся и медленно отступающему вдоль улицы отряду из 12 человек особой сложности не представляло. «Не похоже, что они тут случайно», выглядывая из-за края небольшого ограждения на крыше, произнесла Агаши. «Согласен», — кивнул я. «Но могли бы выбрать времечко для прогулок и поудачнее. Отряд Хансенов, а это определенно были их люди, хоть и выглядел потрепанным, но нельзя было сказать, что положение у них катастрофическое. Два бойца в сверхтяжелых доспехах уверенно работали щитами, не давая шестипалым тварям прорваться к менее защищенным товарищам. Отступая шаг за шагом, сверхтяжи вколачивали в переломанный асфальт крупные мохнатые туши, уверенными ударами одноручных молотов ломая хребты и круша вытянутые, будто копья, головы монстров. Вогнав здоровенный молот шипами в раскрытую пасть, один из тяжей насадил монстра на оружие, в то время как второй, взмахнув бронедверью, снес тройку тварей поменьше, на мгновение очищая улочку перед собой. Однако живность была упорной, и тут же на месте погибших особей возникали новые. А по их спинам меж шипов проскакивали твари, напоминающие маленьких обезьян, с полосками кожи вдоль всего тела. Используя собратьев покрупнее в качестве трамплинов, они взлетели в воздух, чтобы тут же наткнуться на одновременный залп стоящих позади танков бойцов. Кровавый дождь оросил тяжей, а на землю посыпались куски мяса, пресекая попытку прорыва. Однако сюрпризы со стороны фауны Перуна на этом не заканчивались. Стоя на крыше, я заметил, как в противоположном здании, в окне третьего этажа, мелькнула очередная уродливая харя. Похоже, твари не понаслышке знакомы со словом «тактика». Но прежде чем я успел выпустить эфирную волну, один из бойцов отряда вскинул руки вверх. И спустя пару секунд в воздухе проступили золотые линии, образующие сеть с мелкими ячейками. Меня буквально окатило эфиром, а золотая сеть подлетела к окну и исчезла в здании, чтобы через мгновение взорваться изнутри. Что могу сказать, смотрелось впечатляюще. А только насчет эффективности и рациональности могу спорить. Впрочем, это их город. Могут позволить себе менять ландшафт и архитектуру при необходимости. Вот только... «Игорь!» Только и успел испуганно вскрикнуть Агаши, когда я молча толкнул ее с края парапета и сам прыгнул следом. И, похоже, вовремя. Так как спустя мгновение, чудом разминувшись золотой сетью, услышал очередной взрыв. А здание, на котором мы стояли, стало складываться, будто карточный домик. «Я тебя когда-нибудь убью все-таки!» Рассерженной змеей прошептала Агаши, тем не менее бережно опуская мою тушку на землю. Успела сориентироваться за считанные мгновения, и, используя змей, сама смогла затормозить и меня еще перехватить. Впрочем, я в ней и не сомневался, о чем и поспешил сообщить ворчащей девушке. А приземлились мы почти в центре отступающего отряда. Однако, стоит отдать должное, стрелять по нам они не стали. То ли доверчивые такие, то ли боялись своих же задеть. Тем более, что рядом со мной, похоже, находился их командир. «От модуля! Пауки далеко?» Первым делом поинтересовался предполагаемый командир, облаченный в тяжелые доспехи, замысловатыми узорами и гербом рода на правой стороне шлема. Это именно он запускал эфирные сети. «Да, близко», — также кратко ответил я. «Уважаю людей, умеющих задавать вопросы по существу». «Подмога?» «Разведка. Остальные за концом тварей, ближе к стенам, идут сюда». «Кратко так кратко». «Пускай отходят. Рэндаль скоро взбесится. Укройтесь у нас!» Видимо, исчерпав лимит слов, мужчина отвернулся от меня, переходя на внутреннюю связь отряда. Ломать их частоты, чтобы подслушать, о чем они там говорят, я не стал. И так успею, если вдруг понадобится. Так что повернулся к Агаши, которая жестами указывала в сторону танков. И продолжали сдерживать напор тварей, все так же размеренно отступая. Впрочем, у Молчана определенно был какой-то план. И судя по тому, как стали перестраиваться вокруг нас другие члены отряда Хансенов, он перешел к его выполнению. Так что, дав Син отбой, чтобы не путалось под ногами и так знающих, что делать бойцов, набрал суслика. «Тусклый, мы рядом!» — тут же ответил Кэмпбелл. «Немного задерживаемся, уж слишком много тварей движется в вашу сторону. Уточните место вашего нахождения». «Суслик, отходите на прежние позиции, а при возможности выбирайтесь из города». Ответил я девушке, а потом пересказал все, что узнал от Молчуна. То есть все те семь слов, которые услышал. «Ты уверен?» После небольшого молчания и характерного щелчка, означающего, что Кенна перешла на личную частоту, услышал я ее вопрос. «Причин не доверять им нет, а узнать, что происходит у соседей, в любом случае надо. Уж лучше сейчас разобраться, что происходит, чем потом присылать сюда бойцов, пытаясь уничтожить логовище тварей», произнес я. Где-то в глубине мозга острой иглой кололо нехорошее предчувствие, что если пустить это дело на самотек, бед потом не оберемся с этим феодом. Так что, успокоив девушку, отдал ей пару приказов и с чистой совестью отключился, прикидывая, не настало ли время подключиться к бойцам Хансенов. Но те, как и раньше, прекрасно справлялись сами. Живой заслон, столкнувшись с особо крупными тварями, умудрился довольно быстро их упокоить, тем самым переградив улицу и создав очередную баррикаду. Правда, она довольно быстро уменьшалась в размерах, сдаваясь под челюстями мелких монстров. Тем не менее, и этого времени хватило, чтобы танки, не поворачиваясь к пытающимся перелезть через баррикаду тварям, успели отойти на десяток метров и остановиться. Горбы на их металлических спинах треснули, и из чрева доспехов вылезли короткие трубы, направленные в небо. Синхронно присев на левое колено, сверхтяжи уперлись щитами в землю, и спустя мгновение из пусковых установок вверх устремились снаряды, чтобы через несколько секунд упасть обратно, заливая улицу пламенем. Молчун, до этого стоящий ближе всех к танкам, покрутил головой, видимо, оценивая проделанную подчиненными работу. Так и не найдя к чему придраться, развернулся и направился в нашу син-сторону. Мы по-прежнему стояли в середине отряда, словно сторонние наблюдатели. Как это ни удивительно, но твари больше не пытались обойти нас с фланга или вовсе зайти с тыла. Так что и другим бойцам особо напрягаться не приходилось. Лишь изредка они, прикрывая отходящих щитовиков, постреливали выбирающихся из огненной стены обугленных монстров. «Идем!» Равнявшись со мной, произнес молчун. И, не дожидаясь ответа, двинулся дальше. «Какой грубый!» — фыркнул Агаши, догоняя меня. «Если ничего не понятно, смысл что-то говорить. Если все понятно, смысл разглагольствовать. Настоящий мужик, походу!» Тоже не удержавшись, хмыкнул я, занимая место в растянувшейся цепочке бойцов-хансенов. Чую, с Леоновым бы они быстро подружились. До их убежища мы добрались минут через 20, попутно отстреливая попадающуюся нечисть, которая, впрочем, не представляла какой-либо угрозы. Да и вообще большинство тварей будто чего-то перепугалось, стремясь забиться как можно глубже. Впрочем, уже подходя к конечной точке нашего маршрута, я понял, чего именно так опасались монстры. «Пауки!» — воскликнула Агаши, когда мы проходили под небольшой эстакадой, находящейся на высоте четвертого этажа. Твари, изрядно увеличившиеся в размерах с момента нашей последней встречи, перегнулись через край моста и будто раздумывали, прыгать нам на головы или нет. «Нет, пришли! Сюда!» Поднял руку молчун, останавливая девушку, уже начавшую выпускать своих змей. Его бойцы, не сводя оружие с по-прежнему размышляющих паукообразных, стали по одному входить в небольшие ворота, ведущие на подземную парковку. По крайней мере, именно так гласила крохотная табличка на стене здания. Честно говоря, в связи с последним опытом я не шибко хотел лезть в чрево целого здания. Но раз хозяева приглашают... Первый этаж предсказуемо оказался темным и оттого подозрительным местом. Массивные ворота, преградившие проход на минус второй уровень, как бы намекали, что парковка не более чем ширма. Молчун, встав на световое пятно, вспыхнувшее при нашем появлении, на несколько секунд замер. А после этого бронедверь треснула пополам и исчезла в стенках, пропуская нас дальше. Второй уровень оказался куда веселее. Больше света, больше вооруженных людей, больше автоматических турелей, которые тут же взяли нас на прицел. Но особой угрозы я от них не чувствовал. Скорее, просто сработали протоколы распознавания свой-чужой. «Всех вниз! Рендель скоро будет тут!» — приказал молчун подскочившему к нему бойцу с сержантскими лычками, видимо, командовавшему встречающей нас группой. Едва затормозивший перед молчуном мужчина в легком доспехе совсем не по-военному стукнул двумя пальцами, изобразив воинское приветствие и резко развернувшись, умчался обратно. «Ополченцы!» — негромко произнес молчун, и я впервые услышал в его голосе хоть какие-то отголоски эмоций. И даже не шибко удивился, услышав недовольство. «Идемте, вас уже ждут!» Это уже точно было сказано нам с Агаши. Так что мы проследовали за молчуном в тесную, даже для нас троих, кабинку лифта, которая располагалась в дальнем конце парковки. Наверняка там еще должен был быть и грузовой лифт, так как сверхтяжи в этот гроб даже по одному не влезут. Спускались мы недолго, максимум на два этажа вниз. Едва створки лифта открылись, я увидел широкий коридор, больше похожий на туннель метро. Был он ярко освещен и наполнен гулом голосов множества людей. «Наверху ополченцы, снизу гражданские. Похоже, дела у них совсем печальны», — произнесла Агаши по рации, разглядывая находящихся в коридоре беженцев. Несмотря на то, что коридор был сам по себе широким, вдоль его стен были установлены в несколько ярусов койки, на которых эти самые беженцы и располагались. Что-то подсказывает, что они в довольно короткий срок разучились радоваться», — ответил я, внимательно смотря по сторонам. «При нашем появлении люди оборачивались в нашу сторону. Но особой надежды в их глазах я не замечал. Даже с учетом того, что по нашей сагаши броне можно было заметить, что мы не местные, и явно пришли недостопримечательностями города любоваться. Впрочем, порцию любопытства мы все же получили, пройдя этот кусок тоннеля насквозь и упершись в очередную гермодверь, охраняемую тремя бойцами в тяжелой броне. Тут нас уже досконально проверили, попросили предъявить оружие, которое, впрочем, отбирать не стали, и, посторонившись, пропустили следующую часть убежища. Там уже было куда теснее. Огромный зал, пусть и грамотно разбитый на участки невысокими стенками, все равно не был рассчитан на то количество обитателей, что сейчас находилось в нем. Воздух тут был тяжелый, спертый. Хотя я отчетливо слышал, как работает система вентиляции где-то под высоким потолком. «Сюда!» Оттолкнув с прохода зазевавшегося парня, Молчун указал на небольшой жилой модуль, располагавшийся почти что в центре зала. И вроде модуль как модуль, но уже подходя к нему, становилось понятно, что живут тут непростые люди. Небольшие огневые точки, которые, несмотря на свою компактность, съедали столь необходимое место. Группы хорошо вооруженных лиц, которые грамотно и без лишнего шума контролировали проходящих мимо обычных людей. Ну и... «Не делайте глупостей и ведите себя прилично, господин Исаев», произнес Молчун, когда мы прошли сквозь охрану, и он открыл дверь внутрь модуля. «Ну, хоть кто-то признал меня», хмыкнул я, разглядывая модуль изнутри. Хотя, в принципе, смотреть было не на что. Стандартная такая планировочка. Предбанник, оснащенный небольшим шлюзом, после широкий, но совсем не длинный коридор, ведущий прямиком в кают-компанию, из которого можно было попасть в небольшие помещения. Сами эти помещения могли служить различным целям. Тут уже в зависимости от фантазии владельца и количества проживающих в них. Но, судя по запаху, витавшему в воздухе, готов поспорить, что кухня тут точно наличествовала. Однако об этом позже, так как в кают-компании меня поджидало два интересных момента. Для начала Молчун наконец снял шлем. Я, совершенно не стесняясь, уставился на обезображенное лицо немолодого мужчины. Наверное, когда-то его называли красавчиком, но сейчас некогда определенно мужественное лицо уродовал громадный ожог, занимавший всю левую часть головы. Причем линия ожога была такой ровной, что можно подумать, будто мужика аккуратно окунули головой в какую-нибудь кислоту, а потом также бережно вытащили. Впрочем, закончив любоваться лицом, я разглядел его шею и понял причину неразговорчивости Молчуна. Трудно строить и выдавать длинные предложения, когда у тебя из шеи торчит прямоугольная коробка. По всей видимости, одним ожогом Молчуну обойтись не удалось. Увидев, как я на него смотрю, мужчина презрительно ухмыльнулся половиной лица и скрестил руки на груди, не произнося ни слова. «Ну да ладно, что-то мне подсказывает, поболтать мы еще успеем». Так что я повернулся к следующей интересности в комнате, а именно высокой, явно будто выше меня на пару сантиметров, валькирии. Несмотря на кажущуюся хрупкой, светловолосая девушка не производила впечатления слабого человека. Даже напротив, ее голубые глаза смотрели с вызовом и надменностью, проистекающие не от недалекого ума, а уверенности в собственной силе. «Барон Исаев», — произнесла девушка, вышедшая из-за стола, на котором стопками лежали бумаги, а центр занимала карта города. «Виконтесса Хансен». Взяв шлем под мышку, я слегка поклонился. Впрочем, не прекращая рассматривать Ильку, единственную и неповторимую дочь графа Хансена. Девушка была облачена в легкую броню, изготовленную явно по заказу. И даже несмотря на то, что доспех выглядел куда менее прочным, чем мой, даю голову Дугальда на отсечение, что эта подделка способна пережить многое. Пусть и смотрелась, как наряд выходного дня. Разве что рюшек на бело-синем доспехе не хватало. Нет, вы не подумайте, я не жаловался. Такой дизайн отлично подчеркивал все достоинства девушки. Вот только непонятно, зачем так изгаляться. Диких тварей вряд ли впечатлит женской красотой. А в бою с человеком... Да любой адекватный противник явно больше будет сфокусирован на тонкой и длинной шпаге, которая сейчас будто случайно была прислонена к столу, чем на красоту владелицы этой, несомненно, убийственной штуки. Да, все-таки на фотографиях Илька смотрелась куда женственнее. Хотя мало кого могут украсить мешки под глазами и бледное, изрядно осунувшееся лицо. И все же даже так нельзя было не отметить, что девушка довольно красива. Ильке, впрочем, как и Молчуну, мое разглядывание не понравилось. Так что спустя пару секунд после воцарившегося молчания я увидел в ее глазах огонек злости. «Чем обязаны визиту?» Наконец, скорее процедила, чем произнесла Илька. Мне кажется, она хотела начать разговор с чего-то другого, но то, как я ее откровенно изучал, кажется, немного выбило ее из колеи. Что даже странно для человека, которого определенно при встрече оценивали по внешнему виду. По крайней мере, поначалу. Даже не знаю, что на это ответить. Возможно, моему любопытству, а может, из-за сигнала бедствия, который транслирует ваш же модуль. Ответил я на несколько глупый, по крайней мере, для меня вопрос. Впрочем, я бы скорее поставил на первую причину. Однако вы, виконтесса, можете выбрать любую. То есть вас послал не граф Биддер? Пропустив колкость, спросила девушка. «Ваш сосед?» «Нет, не имел удовольствия с ним общаться», — качнул я головой. «Да, похоже, тут присесть не дадут и поесть не предложат. Пришли-то зря. Однако информация о том, что я с этим самым Биддером дела не имел, самым благотворным образом сказалась на настроении Ильки. Девушка даже позволила себе улыбнуться. Не в открытую, конечно. Так, одними глазами. И даже не мне. Но я этот момент уловить успел». С Ловричами мы, кстати, тоже дела не имели. Ну, это так, к слову, — добавил я на всякий случай. Что ж, хоть какие-то приятные новости. Совсем чуть-чуть оттаяла девушка. И тем не менее вопрос остается тем же. Зачем вы сунулись в Санвику? Как я понимаю, вы двигаетесь в сторону столицы, и вам наверняка нужны припасы. Но, как видите, сейчас мы не в состоянии помочь даже столь маленькому роду, как ваш. Да, я уж заметил. Демонстративно, оглядев кают-компанию, на несколько секунд остановился настоящий вдоль стены кресел без спинки. Не обращая внимания на то, как дернулся Молчун, подошел к ним и, прихватив два, вернулся на место. «Надеюсь, вы не против, а то в вашем городке ни одной целой лавочки не встретили, пока гуляли. Наверное, в туристическом путеводителе поставлю 2 из 5 звезд. И то 1 звезду накину только за аттракцион в виде пауков-переростков». «Вы наглый, господин барон. Ну, так и быть, присаживайтесь». Изогнув бровку, девушка сама уселась на край стола, заставив весьма прочный пластик протестующе скрипнуть. А мне куда интереснее было посмотреть на доспех. Либо стол совсем хлипкий, либо начинка у брони, ну, прям очень интересная. «Спасибо за разрешение», — улыбнулся я, первым делом двигая стул к Агаше и помогая ей усесться. «А кормить будете?» Так, может, и на 2,5 звезды наскребете. Со стороны Молчуна раздался скрежет, явно исходящий из речевого синтезатора. А его пальцы начали совершать движения, чертовски напоминающие движения, которыми сворачивают шею. Впрочем, громила почти моментально затих, едва Илька бросила взгляд в его сторону. Только взгляд был не останавливающий, а скорее предостерегающий. Или просительный. Что-то я даже в этот раз разобраться не успел. «Барон, вы выбрали не самое лучшее время для шуток», — жестко произнесла девушка. «Как вы видите, я и мои подданные находимся в дурном расположении духа. И если вы позволите себе...» «Виконтесса, ну полно вам!» «Конечно, я продолжу. А вы мне это позволите. Воу-воу, госпожа Хансен, уберите свои пальчики подальше от рукояти шпаги». Сидя на табурете, я осуждающе покачал головой, глядя, как цвет лица Ильки с бледного поменялся на красный. «Драться с вами я не намерен, даже напротив, готов оказать вам посильную помощь, как и подобает добропорядочному соседу». В этот раз зашумели в зале 2. Сначала раздался очередной скрип от Молчуна, а уже после хмыкнула Агаши. Не знаю, чего опять нашему неговорливому не понравилось. А вот Син явно вспомнил все те случаи, когда я заводил разговор про добрососедство. И чем это все заканчивалось? «И что может сделать патриарх опального рода из 4-й волны с тем, что происходит на поверхности? Если даже этот граф Биддер не смог», — с неприкрытым сарказмом произнесла девушка. «Тем более, насколько я знаю, ваш сосед барон Кравцов». «Ваша информация несколько устарела, и в первом, и во втором случае», — ответил я, улыбаясь во все 32. «Неуважаемый Константин погиб, а его территории теперь принадлежат мне. но это так, мелочи. Вы мне, главное, в общих чертах объясните, что тут происходит, и приступим к торгу. И да, не переживайте, ничего сверхважного для вас и абсолютно бесполезного для меня я требовать не буду. Последнее я добавил уже после того, как заметил, что Илька сжала кулачки и насупилась, словно большой ребенок. А чуть позже опять раздался скрип от молчуна. А я, наконец, понял, что этот громила просто так смеется. И, судя по всему, ему сейчас чертовски весело. Пока как-то так.